Глава 19. Жизнь Лины изменилась, как и настроение. Первая половина дня теперь была занята под завязку с редкими часами перерыва на отдых. Столько новых знаний Лина не получала даже в школе, где вроде как положено это делать. А тут одна риторика чего стоила. Тимур ей тоже спуска не давал и никаких скидок не делал. Танцы он считал самым главным в жизни и от Лины требовал того же. Правда, получалось это у него не очень. Ученица она, конечно, была послушная, исполнительная, но мыслями все время находилась далеко от танцев. Гораздо больше ее интересовала вторая половина дня, когда сможет почувствовать себя свободной и заняться своей семьей. Егор оказался молодцом и доказал, что уже взрослый. Глупости не делал, ночевать приходил домой и не позднее, чем делал это обычно. Лина же заботилась, чтобы у брата всегда было что покушать, чистая наглаженная одежда и карманные деньги. Спасибо Люку. Выплатил ей зарплату раньше положенного срока. Это позволило Лине почувствовать себя настоящей богачкой и побаловать маму с братом настоящими деликатесами. А еще она по-настоящему сдружилась с поварихой Люка. Виктория Сергеевна оказалась очень душевной женщиной. Когда она узнала, что мама Лины попала в больницу, то настояла каждый день готовить для нее что-то вкусное и полезное. Тем самым хоть от этого освободила Лину, за что та ей всегда будет благодарна. Сразу же после обеда Лина отправлялась в больницу с едой в термостойкой посуде. Там она кормила маму, проводила с ней какое-то время, с удовлетворением и тайной радостью подмечая, что выглядит та с каждым днем все лучше. В отдельной комфортабельной палате мама чувствовала себя как на курорте, о чем смущаясь и сообщала дочери. Сиделка заботилась о ней как о родной. Люк оплатил все дорогостоящие и платные для пациентов медикаменты, и здоровье мамы уверенно шло на поправку. Лечащий врач сказал, что при спокойной жизни и подпитывающей терапии 2 раза в год повторный инфаркт маме не грозит. И за это Лина тоже должна была благодарить Люка. Беда в том, что его самого она практически не видела в эти дни. Ни за завтраком, ни за обедом он не присутствовал. А из дома она возвращалась поздно и сразу отправлялась спать. И даже себе Лина не признавалась, что умудрилась соскучиться по этому странному мужчине, душа которого так и оставалась для нее загадкой. За всеми хлопотами Лина умудрилась забыть, что существует мир Люка и его родня, артефакты, желание его брата заполучить редкую вещь, какие-то интриги и тайны. Все это осталось где-то за границами того, чем жила Лина в настоящее время. В пятницу после обеда, снаряженная Викторией Сергеевной вкусняшками для мамы, Лина, как обычно, вышла из дома и очень удивилась, когда вместо черного джипа с молчаливым Валерой за рулем увидела возле крыльца машину Люка и его самого, протирающего зеркала. «Привет, садись, сейчас поедем». Словно они виделись только вчера, кивнул ей Люк и продолжил наводить чистоту. «Привет». Лина же не могла избавиться от оторопи и еще чего-то очень похожего на радость, что видит его. «А где Валера?» «Он сегодня занят до самого вечера, срочное дело», мельком взглянул на нее Люк. «А что, я тебя чем-то не устраиваю?» «Да нет. Разве что тем, что в его обществе Лина сразу же почувствовала знакомое стеснение, но говорить об этом она, конечно же, не стала. Вместо этого забралась на заднее сиденье, удобно разместив судочки с едой, чтобы ничего не расплескалось. «Перебирайся вперед», — велел Люк, занимая водительское сиденье. «Не хочу отвлекаться от дороги, глядя на тебя в зеркало», — улыбнулся он. Какой-то он сегодня был не такой, как обычно. Даже мелькнула мысль, что он тоже соскучился и рад ее видеть. Только в отличие от нее, вряд ли он занимался чем-то необычным. Скорее всего, его жизнь не изменилась. Но Лина уже зато была благодарна Люку, что ее оставил на эти дни в покое, не заставлял повсюду появляться с ним. «Как мама?» – поинтересовался Люк, выезжая со двора, приглушенно шурша шинами, которые уже, наверное, заменил на зимние. Погода портилась стремительно, холодало с каждым днем, и частенько по утрам были заморозки, а один раз даже выпал снег. И пусть он сразу же растаял, но дело неотвратимо шло к зиме. «Гораздо лучше. Спасибо тебе большое. За все». Повернулась к нему Лина и посмотрела с благодарностью, которую испытывала в настоящий момент. Ей очень многое хотелось ему сказать, как помогают маме все те медикаменты, как комфортно она себя чувствует в больнице, каким замечательным уходом она окружена благодаря ему. Но вечное чувство неловкости, которое неизменно повисало между ними, стоило остаться с Люком наедине, не позволило ей этого сделать. «Не стоит благодарности», — отмахнулся он, в то время как Лина лихорадочно соображала, что еще может сказать. «Завтра вечером сможешь оставить своего брата без опеки?» — поинтересовался Люк, не глядя на нее. «К матери съездить успеешь, а потом ты мне нужна». Егор один день без нее справится, в этом Лина даже не сомневалась, но настроение вдруг резко испортилось. Опять какой-то прием. Отчего-то в голове всплыл образ Жанны, вспомнились ее угрозы и все те красавицы, что вешались Люку на шею. Становиться снова участницей подобного шоу не хотелось. «Друг открывает свою первую персональную выставку», — терпеливо пояснил Люк. «Он художник, ты должна сопровождать меня». «Да, конечно, Егор справится и без меня. Наготовлю ему сегодня побольше». Больше они не разговаривали и до больницы доехали в полном молчании. «Не возражаешь, если я поднимусь вместе с тобой?» – спросила Люк, когда Лина уже готовилась выйти из машины. «Зачем?» – вопрос вырвался непроизвольно, и как реакция на него последовала ухмылка Люка. «Не волнуйся, тебе я не помешаю. Хотел переговорить с лечащим врачом, узнать, не нужно ли еще чего». «Не нужно», – тут же возразила Лина. «Благодаря тебе у мамы все есть и самое лучшее. И все же я предпочитаю убедиться в этом лично. Сколько тебе времени нужно пробыть там?» «Не больше часа». Она не могла уйти сразу. У них с мамой уже вошло в привычку, что Лина сидела рядом, развлекала ту беседами и следила, чтобы она хорошо подкрепилась. Это уже стало традицией, от которой обе даже получали удовольствие. По-первости, мама выговаривала Лине, что носит ей в больницу еду, тогда как платных пациентов тут и так кормят на убой, разве что не деликатесами. На что Лина ей отвечала, что хоть в обеде будет уверена, да и Виктория Сергеевна обидится, если она откажется от ее помощи. Этой уже немолодой женщине, у которой не было своей семьи, как узнала Лина, доставляло удовольствие проявлять подобную заботу. Она и к Лине стала относиться как к дочери, и частенько они вечерами засиживались на кухне за чашкой кофе с каким-нибудь вкусным пирогом и разговорами за жизнь. Лина даже решила, что как маму выпишут, познакомить этих двух женщин. Чем-то они были похожи. Наверное, возрастом и скрытым одиночеством. Ведь у мамы тоже не было подруг, как и у Виктории Сергеевны. «Тогда через час жду тебя в машине», – кивнул Люк. «По пути к тебе домой заедем в ювелирный магазин». «Зачем?» – вновь задала Лина вопрос, который уже превратился в дежурный. «Нужно выбрать тебе украшение, завтра ты должна затмить всех». Мама чувствовала себя совершенно здоровой, как она сама поделилась с Линой, едва та вошла в палату, и намекнула, что можно бы уже ее и выписать. На это дочь категорически ей ответила, что она проведет в больнице ровно столько, сколько велят врачи, и ни днем меньше. Лина заверила маму, что они с Егором прекрасно справляются без нее, подробно отчиталась, чем питается и занимается сын, в общем, успокоила ее всячески и велела наслаждаться, пусть и вынужденным, но отдыхом. Час пролетел быстро, а задерживаться Лина не хотела. Люк – это не молчаливый Валера, который, казалось, вообще ни на что не реагировал в этой жизни. Лина и голос-то водителя слышала пару раз за все время, да и то, когда тот разговаривал с Викторией Сергеевной. А уж с ней он неизменно вел себя, как рядом с пустым местом. Иногда даже казалось, что Люк и тут постарался. Заколдовал своего водителя, чтоб тот ее не видел. Ну, вроде как знал, что занимается делом, а каким и для чего, понятия не имел. От этой мысли стало смешно и подходила к машине Лина, невольно посмеиваясь. «Рад, что настроение у тебя хорошее», — такими словами встретил ее Люк. «Что сказал врач?» — сразу же напустила Лина на себя серьезности. «Прогнозы хорошие, мама твоя уверенно идет на поправку», — ответил Люк, но так сдержанно, что Лине перехотелось развивать эту тему дальше. О чем еще можно поговорить, она не знала, хоть и всю дорогу до ювелирного бутика ломала себе над этим голову. Так и получилось, что оба они больше не проронили ни слова. Продавщица в царстве золота и бриллиантов встретила Люка как самого дорогого родственника, разве что не выбежала из-за прилавка и не принялась расцеловывать его на русский манер. Он ей тоже улыбался так, что своими зубами затмил даже блеск драгоценностей. Сразу становилось понятно, насколько часто он тут гость и какую прибыль приносит магазину. «Что пожелаете приобрести, Лукреция Альметьевич?» – вытянулась продавщица за прилавком по стойке смирно. С ответом Люк не торопился, зачем-то окидывая Лину взглядом с головы до ног и что-то прикидывая. При этом его совершенно не смущало, что она себя чувствует манекеном в магазине. И он не замечал, с каким выражением тем же самым занимается продавщица. Весь ее вид кричал, что является единственной хозяйкой всего, что есть в магазине, и только благодаря хорошему отношению к клиенту она согласна расстаться с какой-то частью товара. Лина допускала мысль, что все совсем не так, как она себе надумала и накрутила себя, но не могла избавиться от чувства годливости. «Верочка, нам нужно колье, чтобы оттенить кожу моей невесты и подчеркнуть идеальность ее шеи и плеч», — проговорил Люк, отворачиваясь наконец от нее. Лина чуть не упала, вникнув в смысл его фразы. Как хорошо, что он сумел удержаться и не ляпнуть что-нибудь про ее грудь. «Тогда могу предложить вам несколько вариантов», — засуетилась Верочка и принялась снимать со стеллажа за своей спиной формы декольте с нанизанными на них драгоценностями и расставлять их на прозрачном прилавке. Это из последней коллекции, и она назвала, по всей видимости, фамилию ювелира, которая Лине ни о чем не говорила. Люк и вовсе перестал обращать внимание на них обеих. Он внимательно всматривался в драгоценности, поддевая колье пальцами и заставляя камни играть в свете, переливаться гранями. Все пять колье без исключения показались Лине настолько шикарными, что даже страшно было представить, сколько же они стоят. «Мы хотим примерить вот это», — вновь заговорил Люк, и Лина едва удержалась от возгласа. «Нет, только не это». Это колье она сразу выделила из всех остальных. Оно целиком состояло из крупных бриллиантов. А Лина даже не сомневалась, что это именно они. С кулоном из самого крупного бриллианта в виде граненой капли. Золота там было настолько мало, что оно служило разве что для связки камней и оплетало их тонкой паутинкой по контуру. «Замечательный выбор». Улыбнулась так широко Верочка, что Лина даже испугалась за ее челюсть. Это колье скопировано с колье королевы Виктории, что хранится в сокровищнице Букингемского дворца. Мамочки, только не это. Как она сможет появиться где-то в настолько дорогой вещи? Люк, оно слишком... Заикнулась была Лина, но слушать ее никто не собирался. Вместо этого Люк по-хозяйски расстегнул ее куртку, приспустил с плеч и развязал платок, что Лина использовала вместо шарфика. Она поймала себя на мысли, что пытается разглядеть эротический подтекст во всех его манипуляциях. И действовал он нарочито медленно, и пальцы его словно ненароком касались ее кожи. На самом деле ничего этого не было, и Лина сейчас себя не узнавала. Однозначно Люк на нее в последнее время действовал как-то странно и неправильно. А когда холодные камни коснулись ее кожи, и Люк застегнул колье на шее Лины, то она забыла обо всем на свете. Эта тяжесть оказалась настолько приятной и так естественно прильнула к телу, словно Лина носила колье все время, не снимая. «К этому колье могу предложить замечательные серьги», – прощебетала с придыханием Верочка. «У меня не проколоты уши», – медленно проговорила Лина, не в силах избавиться от ощущения нереальности происходящего и продолжая гладить прохладные камни, рассматривая себя в зеркале. Люк стоял у нее за спиной, и его отражение она тоже видела, как и то, с каким выражением он на нее смотрит. И к этому колье больше ничего не нужно. Одного его достаточно, чтобы затмить всех. Встретилась она с глазами Люка и прочитала в них те же мысли. Даже если бы она появилась в обществе в ситцевом платье и с колье на шее, на ее наряд никто бы не обратил внимания. И тем не менее она поняла, что в ее гардеробе нет платья, подходящего под это украшение. Люк и эти ее мысли угадал. Он взял ее за плечи и со словами «Ты прекрасна» припал губами к шее Лины, заставив ее задохнуться от интимности жеста и каких-то новых ощущений. «Нужно купить тебе еще платье», — шепнул ей Люк на ухо, обдавая горячим дыханием и заставляя задрожать всем телом, как при сильном ознобе. «Мы берем его», — громко произнес он, застывший с открытым ртом Верочки. «Не снимай», — замотал он шею Лины снова платком и вернул на плечи куртку, застегивая доверху. Люк расплатился карточкой, и Алина даже не стала интересоваться, сколько же стоит такое великолепие. Догадывалась, что цена ее может шокировать настолько, что колье она просто-напросто не рискнет надеть больше никуда и никогда. Меньше знаешь, крепче спишь. Она не слушала, что тараторила Верочка, прощаясь с богатым клиентом. Все мысли Лины занимала приятная тяжесть на шее и камни, которые стали теплыми после того, как она поделилась с ними своим теплом. Конечно же, за платьем они отправились не в торговый центр, а в один из дорогих бутиков, расположенных на центральной улице города, чьи витрины Лина частенько разглядывала, но внутри которых никогда не была. Выбор платья прошел быстрее и прозаичнее. На этот раз продавщица им попалась не столько восторженная, сколько опытная и отлично знающая свою работу. Когда Люк ей показал колье, она тут же предложила примерить черное атласное платье, драпированное по фигуре и открывающее плечи и шеи. Причем, что особенно понравилось Лине, что платье не выглядело сильно декольтированным и вульгарным. Напротив, оно казалось простым и элегантным, подчеркивая тем самым красоту драгоценности. Платье Лина сняла, а колье снова осталось на ней. И всю дорогу до ее дома они с Люком снова молчали, думая каждый о своем. О чем думал он, Лина даже не пыталась представить. А вот ее не оставляли мысли, что в ее отношении к этому мужчине что-то изменилось. Вот и в магазине, когда она вышла из примерочной, в платье, ей очень польстил его восторженный взгляд. И все это не могло не настораживать ее.